Глава 34. Прежде чем я смог что-то сказать, Эвандро прижал стилет чуть ниже моего правого глаза. Он вонзил острие в кость глазной впадины и закрыл за собой дверь. Нож уже был в крови. Он заметил мой взгляд и с грустью улыбнулся. «Сержант Дан», — прошептал он, — «так и не достигнет 25. Боюсь, это так. Неудачник». Он всадил острие ножа еще глубже, чем отбросил меня назад, и я спустился на несколько ступенек ниже. «Патрик», — сказал он, держась другой рукой за служебный пистолет Данна, — «если издашь хоть один звук, я выколю тебе глаз и застрелю твою напарницу раньше, чем она выйдет из спальни. Понял?» Я кивнул. Хотя свет свечей, доходивший из спальни, был слабым, я заметил, что на нем была форменная рубашка Данна. Она потемнела от крови. «Зачем надо было его убивать?» — прошептал я. «Ненавижу гель для волос», — сказал Эвандро. Когда мы дошли до ванной, находящейся посередине коридора, он прижал руку к губам, приказав мне остановиться. Я остановился. Он был без бороды, а волосы, выглядывающие из-под козырька фуражки, были обесцвечены в кокетливо-блондинистый цвет. Контактные линзы на этот раз были серыми, и я решил, что бакенбарды фальшивые, так как при нашей последней встрече их не было. «Повернись», — прошептал он. «Медленно». Из спальни донесся вздох Энджи. «Фил, я на самом деле очень устала. Она не слышала рацию. Черт!» Не успел я повернуться, как Эвандро приставил плоскую грань стилета к моему лицу и позволил ей скользить по моей коже по мере поворота головы. Я чувствовал, как острие, слегка подпрыгивая, ползет по моему затылку, затем впивается во впадину под правым ухом, в промежуток между черепом и челюстью. «Только рыпнись», — прошептал Эвандро мне на ухо, — «и это острие войдет через твой нос. Иди медленно». «Филипп!» — взывала Энджи. «Хватит!» — у спальни было два выхода. Один соединял ее с коридором, другой по ту сторону вел в кухню. Мы находились где-то в полутора метрах от первой двери, когда Эвандро приставил острие стилета к моей коже, чтобы остановить меня. «Ш-ш-ш!» — прошептал он. «Ш-ш-ш!» «Нет», — сказала Энджи, ее голос звучал устало. «Нет, Фил, у меня нет к тебе ненависти. Ты хороший человек». «Я был примерно в 3,5 метрах отсюда», — прошептал Эвандро. «Ты, твоя подружка и бедный сержант Дан беседовали об охране дома от меня. А я сидел, скорчившись, в соседской живой изгороди. Мой нос различал даже твой запах, Патрик». Острие стилета, подобно булавке, вонзилось в кожу на краю челюсти. Я почувствовал легкий укол. Я пока не видел выхода. Если я ударю Эвандро локтем в грудь, а это первое, на что он рассчитывает, то шанс, что он успеет вонзить нож в мой мозг, слишком велик. Другие возможности — удар кулаком в пах или пяткой по пальцам ступни, внезапный рывок влево или вправо — имели ту же вероятность успеха. В одной руке он держал нож, в другой — пистолет, и оба оружия впивались в мое тело. «Если ты позвонишь мне утром, — сказала Энджи, — мы с тобой все обсудим. Или нет? — прошептал Эвандро. Он слегка подтолкнул меня вперед. На пороге спальни Эвандро резким движением оторвал пистолет от моего бока. Острие ножа переместилось от уха к тыльной части головы и вонзилось в место, где встречались мой позвоночник и череп. Войдя, Эвандро встал за мной, прикрываясь. Вместо того, чтобы сидеть там, где я ее оставил, она исчезла. Телефонная трубка, снятая с рычага, лежала в центре постели, и я услышал учащенное дыхание Эвандро, когда он вытянул шею над моим плечом, чтобы все рассмотреть. Простыни на кровати все еще хранили очертания наших тел. Сигарета Энджи продолжала выпускать в воздух пируэты дыма и сыпать пепел в пепельницу. Огоньки свечей мерцали, как желтоватые глаза пантер. Эвандро взглянул в сторону кладовки, заполненной одеждой, что навело его на мысль, что там вполне можно спрятаться. Он вновь подтолкнул меня, а я мысленно ответил ему ударом локтя, взведя курок у служебного пистолета Данна. Эвандро кивнул им в сторону кладовки. «Она там?» — прошептал он, перемещаясь влево, так как взял на мушку кладовку и еще глубже вонзил нож в мой череп. «Не знаю». Я услышал ее голос раньше, чем понял, что она здесь. Он исходил откуда-то сзади. Ему предшествовало жесткое металлическое щелканье пистолетного затвора. «Не с места, подонок!» Эвандро задвинул острие ножа в основании моего черепа так сильно, что я невольно поднялся на носки и почувствовал, что струя крови льется по моему затылку. Я чуть повернул голову влево и увидел ствол пистолета Энджи, вставленный в правое ухо Эвандро, заметив, какими бледными были суставы ее пальцев, держащие рукоятку. Сильным ударом Энджи выбила пистолет из рук Эвандро. Когда он шлепнулся на пол возле задней спинки кровати, я ждал, что он выстрелит, но он лежал себе спокойно, со взведенным курком, нацеленный на дамскую сумку. «Анжела Дженнаро», — сказал Эвандро. «Приятно познакомиться. Ловко же вы притворились, что все еще беседуете по телефону. Я и сейчас на телефоне, придурок. Разве трубка висит?» Глаза Эвандро усиленно заморгали. «Нет, не висит. И о чем это говорит?» «Лично мне это говорит о том, что кто-то забыл ее повесить». Он втянул носом воздух. «Здесь пахнет сексом. Совокупление плоти. Ненавижу этот запах. Видно, вы покувыркались. Полиция уже в пути, Эвандро, так что бросай нож». «Хотелось бы, Анжела. Но сначала я должен убить вас. Ты не убьешь нас обоих. Вы не в состоянии здраво мыслить, Анжела. Видимо, секс затуманил вам мозги. Он таков — отвратный запах секса. На самом деле это зловоние пещерного человека. После того, как я переспал с Карой и Джейсоном, не по своему желанию, мне захотелось там же, на месте, перерезать им горло. Но я был обречен на ожидание. Я был... Он пытается убаюкать тебя разговорами, Энж». Она глубже воткнула пистолет ему в ухо. «Я окажусь тебе убаюканной, Эвандро? Не забывайте о том, что вы узнали за последние несколько недель. Я не работаю один, не забыли об этом? Как мне кажется, в данный момент ты один, Эвандро. Поэтому убери свой чертов нож». Он копнул им еще глубже, и в моем мозгу вспыхнул белый свет. «У вас почва уходит из-под ног», — сказал Эвандро. «Думаете, мы не в состоянии убить вас, а на самом деле это вам не справиться с нами?» «Застрели его», — сказал я. «Что?» — дико завопил Эвандро. «Застрели его!» Но тут справа из кухни донесся чей-то голос. «Привет!» Энджи повернула голову, и я почувствовал запах пули, попавшей в нее. Она пахла серой, кардитом и кровью. Ее пистолет очутился между мной и Эвандро, и блеск дула почти ослепил меня. Я рванулся вперед и почувствовал, что стилет вынырнул из моего тела и грохнулся на пол позади нас как раз в тот момент, когда ногти Эвандро впились в мое лицо. Я двинул его локтем в голову и услышал треск кости, за ним крик, и вдруг пистолет Энджи дважды взревел, заставив задрожать все стекла в кухне. Мы с Эвандро продолжали борьбу, двигаясь вслепую в сторону спальни. Но вскоре, сквозь белотуманную пелену, я стал различать какие-то контуры. Моя нога наткнулась на служебный пистолет Данна, и он, громко выстрелив в воздух, вылетел в кухню. Руки Эвандро впились в мое лицо. Я же запустил руки ему под ребра. Извиваясь, я сжимал пальцами его нижние ребра и швырнул его на любимое трюмо Энджи. Когда я увидел его худощавое тело среди парфюмерии и разбитого стекла, белая пелена в моих глазах исчезла совсем. Зеркало раскололось на большие с зазубренными куски, формы, напоминающие спинные плавники рыбы. Пламя свечей потрескивало, Но когда они падали на пол, вновь вспыхивало ярким светом. Эвандро сполз вниз, а вместе с ним и все флакончики. Я перегнулся через кровать, схватил с тумбочки Энджи свой пистолет, перебрался на другую сторону кровати и без колебания выстрелил в то место, где оставил Эвандро. Но его там не было. Повернув голову, я увидел Энджи. Она сидела на полу и, искоса поглядывая по сторонам, целилась во что-то на полу, поддерживая одну руку другой. Рядом с ней на полу горела упавшая свеча. Шаги на кухне приостановились, и Энджи нажала на спуск. Затем нажала еще раз. На кухне кто-то вскрикнул. И тут я услышал другой крик с улицы, но это был скрежет металла, вой двигателя, и кухня внезапно озарилась вспышками разгневанного флуоресцентного света и шумом включающихся электроприборов. Я погасил свечу рядом с рукой Энджи и отступил в коридор позади нее с пистолетом, нацеленным на Эвандро. Он стоял к нам спиной, руки свисали по бокам. Он раскачивался из стороны в сторону, стоя посреди кухни, словно в такт лишь ему слышимой музыки. Первая пуля Энджи попала ему в центр спины, и в черной форменной кожаной куртке Данна виднелась дыра. На наших глазах она заполнялась кровью. Эвандро же остановился и опустился на одно колено. Вторая пуля Энджи снесла ему часть головы прямо над правым ухом. Он машинально поднял руку с револьвером Данна к этому месту, но тот упал, прокатившись по линолеуму. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Глупый вопрос, простонала Энджи. «Иисусе, беги в кухню!» «Где тип, стрелявший в тебя?» «Вышел через кухню. Иди скорее туда. Черт с ним. Ты ранена». Она поморщилась. «Все нормально, Патрик. А он может еще поднять пистолет. Пойдешь ты или нет, черт побери?» Я подошел сзади к Эвандро и поднял пистолет Данна, затем обошел вокруг, чтобы посмотреть ему в лицо. Он тоже смотрел на меня, не переставая при этом осторожно ощупывать раненое место на голове. При флуоресцентном освещении его лицо приобрело серый оттенок. Он тихо плакал, и слезы, смешанные с кровью, текли по его лицу, а кожа была настолько бледной, что я невольно вспомнил клоунов из далекого прошлого. «Совсем не болит», — сказал он, — «еще будет». Он смотрел на меня снизу вверх, смущенным, печальным взглядом. «Это был голубой мустанг», — сказал он. И, похоже, было для него важно, чтобы я понял это. «Что? Машина, которую я украл. Она была голубая, с белыми кожаными удобными сиденьями. Эвандро, — сказал я, — кто твой сообщник?» «Колпаки, — сказал он, — сияли. Кто твой сообщник? Ты хоть что-нибудь чувствуешь ко мне?» — спросил он, широко открыв глаза и протягивая мне, как проситель, руки. «Нет, — сказал я твердо и глухо. «Тогда мы доберемся до вас, — сказал он. — Мы вас победим». «Кто это мы?» Он заморгал, щурясь от слез и крови. «Я побывал в аду. Знаю. Нет, я правда был в аду», — простонал он, и новый поток слез хлынул из его глаз и потек по искаженному лицу. «И поэтому ты решил устроить ад для других?» «Быстрее, Эвандро!» «Кто твой сообщник?» «Не помню. Врешь, Эвандро. Скажи мне». Я терял его. Он умирал передо мной, прикрывая рукой голову и стараясь остановить поток крови, а я знал, что в любую секунду, может, через несколько часов, но все равно он умрет. «Не помню», — повторил он. «Эвандро, он бросил тебя. Ты умираешь, а он нет. Давай, я не помню, кем был до того, как попал туда. Не имею понятия. Не могу даже вспомнить». Его грудь вдруг поднялась, щеки раздулись, как у лягушки, и я услышал у него в груди бульканье. «Кто? Не могу вспомнить, как я выглядел в детстве! Эвандро!» Его вырвало кровью прямо на пол, и с минуты он смотрел на лужу. Когда он взглянул на меня, на лице его был ужас. Мое лицо, очевидно, не внушало ему большой надежды, потому что, видя, что приключилось с его телом, я понимал, он долго не протянет. «О, черт!» — сказал он. И, протянув перед собой руки, стал смотреть на них. «Эвандро!» Но он так и умер, глядя на свои руки, упавшие затем по бокам, стоя на одном колене, с лицом смущенным, испуганным и совершенно одиноким. «Он мертв?» Я вернулся в коридор после того, как заглянул в спальню, где погасил последнюю свечу, упорно горевшую на полу, на все 100. «Как ты?» Ее кожа блестела от крупных капель пота. «Мне здесь просто классно, Патрик!» Мне не понравился звук ее голоса. Он был гораздо выше по тембру, чем обычно, и в нем были нотки истерики. «Куда тебя ранило?» Она подняла руку, и я увидел темную красную дыру между бедром и неровно вздымавшейся грудной клеткой. «Как выглядит рана?» Она прислонила голову к дверному косяку. «Неплохо», — солгал я. «Я возьму полотенце». «Я видела только его фигуру», — сказала она. «Точнее, силуэт». «Что?» Я стянул полотенце с вешалки в ванной и вернулся в коридор. «Чей?» «Подонка, что стрелял в меня». «Когда я выстрелила в ответ, то увидела его фигуру. Он невысокого роста, но крепкий, понял?» Я приложил полотенце к ее боку. «Коротышка-качок. Буду иметь в виду». Она закрыла глаза и что-то пробормотала. «Что?» «Открой глаза, Энш. Давай». Устало улыбаясь, она открыла глаза. «Этот пистолет», — невнятно проговорила она, — «такой тяжелый». Я взял пистолет из ее рук. «Он больше не понадобится, Энш. Но ты не должна спать пока». У парадной двери послышался громкий скрежет, и я, пригнувшись, взял на мушку Фила и двух санитаров скорой помощи, которые ворвались в дом. Фил опустился на колени возле Энжи, и только тогда я убрал свой пистолет. «О, Боже!» — сказал он, «милая». Он отбросил мокрые волосы с ее лба. Один из санитаров сказал: «Нам нужно пространство, отойдите». Я отступил назад. «Милая!» — все стонал Фил. Ее глаза распахнулись. «Привет!» — сказала она. «Сэр, отойдите!» — сказал санитар. «В сторону!» Фил шлепнулся на задницу и отполз на некоторое расстояние. «Мисс!» — сказал санитар. «Вы ощущаете это давление?» Снаружи послышался резкий пронзительный визг патрульных машин, которые заполнили окна ослепительными огнями. «Страшно!» — сказала Энжи. Второй санитар в коридоре выпустил колеса носилок и всунул металлический рычаг в их изголовье. Внезапно в коридоре возник сильный шум. Я взглянул на Энжи и увидел, что ее пятки колотят паркет пола. «Она впадает в шок», — сказал санитар. Он схватил Энжи за плечи. «Хватайте ее за ноги!» — закричал он. «Держите ее ноги! Эй! Вы!» Я схватил ее ноги, а Фил стал причитать. «О, Боже! Сделайте что-нибудь! Ну, сделайте же что-нибудь!» Ее ноги колотили меня в подмышку, и я прижал их рукой к груди и так держал, в то время как ее глаза побелели и закатились, голова скользнула с порога и свалилась на пол. «Сейчас», — сказал первый санитар, и второй подал ему шприц, который тот всадил в грудь Энжи. «Что вы делаете?» — вскричал Фил. «Иисус Христос, что вы с ней делаете?» Она дернулась в моих руках последний раз, после чего сползла обратно на пол. «Нам надо поднять ее», — сказал один из санитаров. «Осторожно, но быстро. На счет 3. 1». В дверях появились 4 полицейских. Руки их сжимали оружие. 2, — сказал санитар, — «убирайтесь к черту от дверей! Нам через него нести раненую женщину!» Второй санитар вынул из сумки кислородную маску и держал наготове. Полицейские вышли на крыльцо. 3. Мы подняли Энжи. Ее тело показалось мне слишком легким. Можно было подумать, что оно никогда не двигалось, не прыгало и не танцевало. Мы положили его на носилки, второй санитар наложил ей на лицо кислородную маску и закричал: «На выход!» И ее понесли через коридор, затем на крыльцо. Мы с Филом следовали за ними, но как только я вышел на обледенелое крыльцо, то услышал щелканье по меньшей мере 20 затворов пистолетов, направленных в мою сторону. «Опустить пистолеты и стать на колени! Живо!» Я знал по опыту, что спорить с нервными полицейскими не стоит. Я положил пистолет и свой Фила на крыльцо, опустился на колени и поднял вверх руки. Фил был всецело поглощен состоянием Энжи, так что даже не сообразил, что сказанное полицейскими относилось и к нему. Он сделал 2 шага вслед за носилками, когда один из полицейских вскинул к плечу приклад дробовика. «Он ее муж!» — закричал я. «Муж! Заткни пасть, придурок! Руки вверх, урод! Давай, давай!» Я подчинился. и оставался на коленях, пока полицейские осторожно подбирались ко мне все ближе, а морозный воздух щекотал мои босые ступни и проникал сквозь тонкую рубашку. Медработники занесли Энджи в машину скорой помощи и увезли.